Глава 22. На следующий день Мари Бонд ждала их у неиспользуемого корпуса в компании двух легионеров. Дилан пришел на место встречи первым и был рад увидеть, что Мари сопровождает Доминик Фрай. Второго легионера он не знал, тот выглядел совсем молодым и вполне мог начать служить уже после того, как самого Дилана уволили. «Я надеялся, что ты возьмешь с собой хотя бы пятерых», заметил он, глядя на старшего легионера столицы. Та сидела на ступеньках узкой лестницы бокового входа, задумчиво покусывая зубами сорванную где-то травинку. Боковой вход располагался так, что со стороны основного корпуса и внутреннего двора никого из них не было видно, поэтому можно было не опасаться, что их собрание вызовет у кого-то вопросы. «А как, по-твоему, я могла это сделать?» – меланхолично поинтересовалась Бон. «Я и так с трудом придумала предлог зайти к Шаде, чтобы он не задергался, если ему вдруг расскажут, что я была в академии. Если двое сопровождающих не вызывают особых подозрений, то пятеро – это уже боевая группа. Такое не скроешь. А мне бы не хотелось потом разбираться с возмущенным Шаде, если твои подозрения в его адрес окажутся ложной тревогой. Он у нас человек заслуженный и с канцлером на короткой ноге. А мне форма старшего легионера столицы, пока, знаешь ли, не жмет. Я с удовольствием поношу ее еще пару лет. Я и так сюда подорвалась, исключительно поверив тебе на слово». «Я понимаю». «Хотелось бы, чтобы ты не просто понимал». По ее губам скользнула лукавая улыбка. «Но и ценил это». «Я ценю». «Тогда...» Мари легко поднялась и отряхнулась от пыли. «Идем, что ли?» «Сейчас еще один человек должен подойти». Старший легионер столицы продемонстрировала крайнее удивление, услышав это заявление. «Ты еще кого-то умудрился втянуть в свои интриги?» Дилан ничего не успел на это ответить. Как раз в этот момент из-за угла здания показалась немного запыхавшаяся Хильда. В этот раз в записке он не ставил ей никаких ультиматумов по времени, но она, видимо, все равно боялась опоздать. Только заметив их, она с почти что бега перешла на быстрый шаг, привычно выпрямляя спину и разворачивая плечи. Сегодня на ней была курсантская форма. Хильда даже прихватила с собой холодное оружие, которое обычно курсанты не носили при себе. «Госпожа Сатин?» Немного удивленно воскликнула Бон, приветствуя вновь прибывшую. Дилан скорее почувствовал на себе, чем увидел пытливый взгляд бывшего командира. Сам он смотрел только на Хильду, неуверенно улыбаясь ей. Однако курсантка, безжалостно сводящая его с ума последний год, даже не подумала улыбнуться в ответ, видимо, все еще показывала недовольство его решением. «Госпожа Бон?» – по-деловому кивнула она старшему легионеру столицы. «Господин Фрай?» Доминик удостоился более теплого приветствия. «Вас, простите, не знаю», — добавила Хильда, посмотрев на второго сопровождающего Мари. И только после этого она, наконец, взглянула на него. «Куратор?» «Стало быть, вы, госпожа Сатин, стремитесь попасть в легион, но при этом не доверяете ему?» Насмешливо поинтересовалась Бон, вместо приветствия скрещивая руки на груди. Хильда напряженно посмотрела на нее и тут же перевела ошарашенный взгляд на куратора. Неужели он сказал своей подружке, что они подозревают ее в измене? До этого момента в глубине души Хильда старалась верить в то, что решение Мора позвать Бон объясняется какой-нибудь тонкой хитрой задумкой, призванной вывести ее на чистую воду. Но если он рассказал ей все как есть, до мельчайших подробностей, то это едва ли так. К счастью, она не успела ответить, а Бон добавила: «Иначе я не могу объяснить, по какой причине вы решили ввязаться в самостоятельное расследование гибели вашего сокурсника». Хильда выдохнула. Значит, Мор все-таки рассказал ей не все. «Официальная версия Легиона не кажется мне достоверной», – спокойно объяснила она. «Слишком многие факты вы выбрали проигнорировать». «Если бы я это выбирала», – хмыкнула старший легионер столицы. «Если мы больше никого не ждем, то я предлагаю заняться делом. Нас тут пятеро. Пусть даже не все из нас действующие легионеры, но это стандартный размер боевой группы. Поэтому, что бы нас там ни ждало, я думаю, мы должны справиться. И чтобы ни у кого не возникало вопросов», она бросила быстрый взгляд на Хильду. «Командир этой группы я. Наша задача – найти помещение, в котором незаконно содержатся ниши или другие опасные существа. В контакт не вступаем, уничтожить не пытаемся. Зашли, нашли, вышли. Если найдем, я смогу вызвать сюда уже полноценную группу и инициировать официальное расследование. Вопросы? Предложения?» Ни того, ни другого не последовало, поэтому она повернулась и стремительно поднялась вверх по лестнице. Сопровождавшие ее легионеры последовали за ней. Хильда и Мор вошли в корпус последними. Госпожа Бон тоже оказалась сторонницей идеи прежде всего обследовать неиспользуемый корпус. Но, как и предсказывал Мор, здесь они ничего не нашли, кроме следов чего-то недавнего свидания. «Надо же!» – протянул Доминик. «Это место все еще котируется». «Оно будет котироваться всегда», – хмыкнула Бон, давая понять, что и в годы ее обучения, она была старше всех присутствующих, парни водили сюда подружек. Подвальные помещения корпуса на первый взгляд казались совсем заброшенными, словно никто не спускался сюда уже как минимум несколько лет. Едва они ступили на лестницу, ведущую вниз, Доминик и молодой легионер зажгли особенно яркие световые шары, а у подножия лестницы вся их процессия ненадолго остановилась. Хильда зачарованно наблюдала за тем, как Мор, повинуясь молчаливому кивку Бон, опустился на одно колено. Учитывая состояние его ноги, ему это далось не очень легко, но кроме него следователем здесь успела поработать только сама Мари Бон. Как решила Хильда, то и не очень-то хотелось самой становиться коленом на грязный пол. Конечно, это еще немного убавило и без того тающую на глазах былую симпатию Хильды к этой женщине. От крамольных мыслей Хильду отвлекли дальнейшие действия Мора. Тот принялся очертить пальцем по поверхности пола какие-то символы, накладывая их один на другой. Хильда догадывалась, что это за ритуал, хотя подробно они его еще не проходили. Тем не менее, как она и ожидала, вскоре вид покрытого пылью и грязью пола коридора изменился. Сначала по нему пробежали золотистые искры, а потом в скопившейся грязи проявились следы чьих-то ботинок. «Похоже, ты был прав, Дилан. Кто-то здесь недавно шлялся», – обрадованно заметил Доминик. И пытался потом замести следы. Добавил Мор, вставая с пола, с еще большим трудом, чем опускался на него. Хильда едва удержалась от того, чтобы подскочить к нему и помочь. Почему-то ей показалось, что Мор не будет благодарен за это. К тому же он и сам неплохо справился и теперь отряхивал ткань форменных брюк. «Так, давайте посмотрим, куда нас эти следы приведут». Пробормотала Бон и первая пошла вперед. Следы привели их к середине коридора, где ни с того ни с сего оборвались. Именно в этом месте не было ни одной двери. На этот раз Бон сама коснулась рукой стены коридора и прикрыла на мгновение глаза, направляя магический поток. Когда-то белая, теперь заметно посеревшая поверхность пошла рябью, словно встревоженная водная гладь, и через секунду на ней проявилась дверь. Она, конечно, была заперта, причем запирающее заклятие оказалось сильнее, чем ожидаешь встретить в таком месте. Однако Доминику удалось его взломать. За дверью скрывался коридор, похожий на тот, по которому они шли до этого, широкий и с достаточно высоким потолком. Только буквально через несколько метров в нем кончалась чистовая отделка, и он начинал казаться небезопасным. Магически проявленный след уходил вглубь этого коридора. «Похоже, второе здание все-таки успели начать строить», – прокомментировал Мор. «Надеюсь, они там все укрепили», – хмыкнул Доминик. «Не хотелось бы, чтобы нас завалило». «Думаю, будет разумным выставить щит на всякий случай». «Арт?» Бон кивнула молодому легионеру, и тот без лишних промедлений создал купол, накрывший всех. Хильда точно знала, что это заклятие адски расходует магический поток, но иногда его применяли. Это позволяло остальным членам группы беречь магические силы, но в случае неожиданного нападения не давало застать легионеров врасплох. Тому, кто прикрывал других щитом, в случае столкновения с противником обязаны были помогать отбиваться. Они шагнули в коридор, который должен был привести их в подвал, так и не построенного здания. Шли все в том же порядке. Мари Бон впереди, Доминик Фрай сразу за ней, Арт шел третьим, чтобы ему не приходилось строить щит сложной формы. Хильда и Мор по-прежнему замыкали процессию. Два ярких световых шара плыли в воздухе над ними, освещая путь. Хильда заставляла себя дышать ровнее, но ее нервы с каждым шагом вытягивались в тонкую струну, грозящую в любой момент лопнуть. Она не знала, откуда ждать подвоха. Тишина давила на уши совсем как в той симуляции, которая изображала пустошь. Постоянно казалось, что через секунду свет шара выхватит из темноты что-нибудь ужасное. Что они надеются найти? Будут ли низшие сидеть на цепи или окажутся заперты в каких-нибудь комнатах? Что там вообще есть? А если там все-таки не низшие, а что-то пострашнее? Хильда судорожно сжимала рукоять меча, понимая, что с заклятием в этом месте надо будет вести себя осторожнее. А ну как, действительно все обвалится. Вскоре коридор закончился, и они оказались в просторном помещении, которое напомнило Хильде подземные парковки в ее мире. Подземный этаж в непостроенном здании успели только обозначить. Поставили внешние стены, укрепили потолок опорными столбами, но на этом строительные работы завершились. Никаких закрывающихся помещений тут не было. Стояло только несколько недостроенных стен. «Не нравится мне это», – пробормотал Доминик, пока они пересекали огромное пустое помещение. Оно было настолько большим, что даже света их ярких шаров не хватало, чтобы разглядеть далекие внешние стены. Те скрывались в темноте, и порой казалось, что их вовсе нет. «Я чувствую темный след», – добавил Доминик тихо. «Да, я тоже», – кивнула Бон. И тут же остановилась, как вкопанная, жестом веля остальным сделать то же самое. Хильда не сразу разглядела, что заставило старшего легионера столицы остановиться, а когда увидела, резко втянула носом воздух. В нескольких метрах впереди сидел низший, отдаленно напоминающий человека существо с толстой светлой шкурой, клыкастой пастью и полностью лишенное глаз. Она сидела к ним в полоборота, подобрав под себя задние и опираясь на длинные мощные передние конечности. Света шаров оно не могло увидеть, а подошли они недостаточно близко, поэтому оставался шанс, что существо их не заметит. Бон жестом велел отступать назад. Задача была выполнена. Они убедились в том, что кто-то держит здесь низших, теперь следовало убраться отсюда и начать полноценное расследование. Они успели сделать всего пару бесшумных шагов назад, когда низший внезапно повернул голову в их сторону, старательно принюхиваясь. Видимо, до него добрался их запах. Существо пронзительно вскрикнуло, заставив всех снова замереть на месте. Темнота, с которой не справлялись световые шары, зашевелилась и хрипло зарычала. Арт убрал щит и вместе с остальными обнажил меч. Особенностью обитателей Нижнего мира, которых маги для краткости называли низшими, было то, что они каким-то непостижимым образом поглощали магический поток, высасывая из мага силу от каждого соприкосновения заклятия с их телами. Поэтому магии с ними могли бороться только темные. Легионеры и Хильда с Мором образовали круг, став спинами друг к другу. Из темноты со всех сторон уже появлялись морды низших. Их было много, слишком много. Никто и не думал держать их на цепи. «Да сколько же их?» – выдохнул Доминик. «Десятка два, больше, наверное», – предположил Мор. «И снова ты был прав, Дилан», – напряженно признала Бон. «Следовало взять с собой пятерых. Или даже больше». «Теперь жалеть об этом поздно», — едко отозвалась Хильда. «Что ж, господа», — нарочито торжественно произнесла Бон, — «настала пора сказать. Для меня было честью служить с вами». «Взаимно, госпожа старший легионер», — отозвался Доминик. «И для меня», — вздохнул Арт. Хильда раздраженно закатила глаза. Она знала, что так легионеры говорят друг с другом перед боем, в котором не рассчитывают победить. «Зашибись», — проворчала она. «Может, к черту эти пафосные прощания? Примет, говорят, плохая. Давайте просто перебьем их, а потом напьемся, как у вас принято». Она ожидала на это какой угодно реакции, но все трое легионеров вдруг рассмеялись. Даже Мор, стоявший с ней плечом к плечу, улыбнулся. «Она прикольная, Дилан», — заметила Бон. «Мне нравится». «Знал бы ты, как она мне нравится». С теплотой, которую Хильда от него сейчас не ожидала, отозвался Мор. «А я знал», – торжественно заявил Доминик. «Еще тогда в краме понял». «Может быть, тебе в следователи податься?» – извительно предложила Бон. «Такому проницательному». Хильда хотела возмутиться тем, что они говорят о ней, словно ее тут нет. Но не успела. В одно мгновение низшие кинулись на них, и разговаривать стало некогда. Она никогда не понимала, каким образом абсолютно незрячие существа умудряются не напарываться на меч. Казалось, в своем свирепом желании разодрать жертве глотку низшие должны были лететь прямиком на него. Но они останавливались, приседали, меняли угол атаки, уворачивались от ударов. Это позволяло держать их на расстоянии, но не помогало сократить их численность. Поэтому то, что перед ними не настоящие низшие, они поняли далеко не сразу. Лишь когда Доминику все-таки удалось спороть одного мечом, все стало очевидно. Вместо того, чтобы рухнуть на пол мертвой тушей, низший рассыпался на комья земли и тут же воскрес обратно. «Это големы!» – крикнул Доминик. «Не ниши, а големы в виде низших!» Хильда, которая стояла к нему спиной, на секунду обернулась через плечо и успела увидеть, как комья земли, словно живые, собираются вновь и превращаются в низшего. Такого в их симуляции не было. «Такое вообще возможно?» Мор и Бон среагировали первыми. Перекинув меч в левую руку, они принялись посылать в низших ударные импульсы, разбивая их, отбрасывая назад. Те, конечно, довольно быстро собирались обратно, но это все равно позволило немного отодвинуть нападающих. Особенно, когда Арт и Хильда присоединились к ним. «Утешение небольшое», — заметила Хильда, выпуская один ударный импульс за другим. «Судя по нашей симуляции, они могут так оживать бесконечное количество раз. Рано или поздно они исчерпают наш магический поток и убьют нас». «Дилан, сейчас самое время вспомнить, как ты тогда смог с ними справиться». Голос Бон звучал неровно, она немного задыхалась от схватки. «Если бы я мог вспомнить, я бы это уже давно сделал», — огрызнулся Мор. «Тогда давайте беречь магический поток», — велела Бон. Она снова перебросила меч из левой руки в правую. Теперь они чередовали. Часть ложных низших подпускали ближе и рубили мечом, других разбивали заклятиями на более безопасном расстоянии. «Твою мать!» Доминик длинно и пестро выругался, начав с достаточно невинных выражений и закончив такими, какие Хильда никогда в жизни не слышала. «Дом, следи за языком», — раздраженно велел Мор. Кроме уже заметного истощения потока, он чувствовал еще и резкую боль в ноге. Ему приходилось особенно нелегко. Хильде наверняка было хуже, но он старался швырять ударные импульсы, в том числе и в тех големов, которые атаковали ее, чтобы упростить ей задачу. «С нами девушка, между прочим». «Девушка?» – насмешливо переспросила Бон, не отрываясь от своего занятия. Одной рукой она как раз пронзила насквозь очередного монстра, а другой отправила верный ударный импульс, отбрасывая назад и разбивая сразу 5 противников. «Хочешь сказать, что до сих пор не сделал ее женщиной? Я тебя не узнаю, Дилан. Стареешь ты, что ли?» Хильда только зубами скрипнула, едва удержавшись от того, чтобы швырнуть одно заклятие в старшего легионера, хотя бы слабенькое. «Я что-то сомневаюсь в том, что она девушка», — фыркнул Доминик. «Еще одно слово, Дом, и тебя похоронят не они, а я», — пригрозил Мор. Хильду замечание Доминика никак не задело. Еще в школе они с друзьями обменивались и более скабрёзными шуточками. Но то, что Мор даже в этой ситуации встал на защиту ее чести и достоинства, оказалось довольно приятно. И все же она ворчливо бросила через плечо. «Вам больше заняться сейчас нечем, только чушь нести». И в тот же момент боковым зрением она заметила движение справа от себя. Вот только времени на реакцию оставалось слишком мало. Хильда едва успела повернуться. Клыки монстра сверкнули прямо перед ее носом, но в следующую секунду он рассыпался. «Сама-то не зевай», – добродушно велела Бон, успевшая проткнуть голову голема мечом. И тут же переключилась на своих противников. «Нам нужен какой-то план», – подал голос молчавший до этого Арт, «иначе мы все трупы». «Да что ты говоришь?» – язвительно отозвался Доминик. «А мы-то и не знали. Но теперь, когда ты это сказал, мы обязательно что-нибудь придумаем». «А что тут думать?» – мрачно отозвалась Бон. «Процедура на этот случай только одна». «Ой, только давайте без этого». Вот теперь Хильде стало по-настоящему страшно. «Детка, у нас выбора-то нет», – в тон старшему легионеру ответил Доминик. «И кого вы собираетесь тут бросить?» В голосе Хильды все еще слышался протест. «И опять же выбора у меня нет. Со мной здесь только 2 подчиненных. И меньше, чем вдвоем такое количество големов не сдержать. Так что Дом, Арт...» «Нет», – неожиданно возразил Мор. «Я останусь домом». «И не мечтай, Дилан. Ты не при исполнении». «Вот именно. И приказам твоей Марии я больше не подчиняюсь». Он еще не закончил говорить, когда низшие големы неожиданно отпрянули назад. Они пятились и пятились, пока не замерли на границе света и тени. Замерли, словно каменные изваяния. «Демон, меня забери», – удивленно выдохнул Доминик. «А такой вариант меня даже больше устраивает». Они все еще оставались в боевой позиции, стоя спинами друг к другу и образуя круг, обводили удивленными взглядами внезапно отступивших противников. Хильда первая услышала приближающиеся шаги и повернулась на их звук. В свете не очень яркого шара к ним сквозь темноту приближался ректор Шаде, и лицо его не сулило ничего хорошего. «Что здесь происходит? Что вы тут устроили, Мор? Сатин?» Он обратился к ним, потому что они были первыми, кого он увидел, а его гневную тираду прервала Бун. Убедившись, что в ближайшее время их не будут атаковать, она убрала меч в ножны и повернулась к ректору, нарушая оборонительный круг. «Вообще-то я собиралась то же самое спросить у вас, ректор Шаде. Что вы тут устроили?» Ее тоном можно было наморозить тонну льда. Хильда против воли снова восхитилась этой женщиной, хотя ни ревность, ни подозрения никуда не делись. Просто ей очень нравилось, как у госпожи Бон получалось выглядеть столь внушительно и угрожающе. Даже несгибаемый Шаде непроизвольно отступил на шаг назад, когда она шагнула к нему. Но он тут же остановил себя. Заметив, что Мор опустил меч и после непродолжительного колебания убрал его в ножны, Хильда сделала то же самое. Доминик и Арт не стали торопиться повторять это движение, предпочитая остаться готовыми к любой атаке. Спиной к замершим низшим големам они тоже не стали поворачиваться. Доминик лишь иногда кидал взгляд через плечо, проверяя, не нужна ли какая-то помощь старшему легионеру. «Вы оглохли, Шаде?» — резко поинтересовалась та, так и не дождавшись от ректора ответа. «Что здесь делают эти мерзкие темные твари? Как вы допустили их нахождение на территории Академии? И кто дал вам амулет, с помощью которого вы их контролируете?» Она кивнула на руку, в которой он сжимал медальон. Шаде посмотрел на него так, словно видел впервые. «Или вы немедленно не ответите, или мы продолжим этот разговор в Легионе», — пригрозила Бон. «Эти существа — часть учебного процесса», — наконец подал голос Шаде. «Я не обязан отчитываться перед вами за методы обучения, которые я допускаю в своей академии». Он сказал это так уверенно и значительно, что даже Бон на мгновение растерялась. Чего она не ожидала, так это защиту в виде нападения, ведь Шаде только что попался практически на чистой измене. «Вот только не надо этого дерьма», — зло процедил Мур, шагнув вперед и почти поравнявшись с Бон. «Какое отношение големы в образе низших могут иметь к учебному процессу?» «И как минимум вы обязаны отчитаться передо мной за контакты с темными магами, которые создали их для вас». Тут же присоединилась к нему Бон. «Легион на это разрешение не давал». «У меня разрешение куда более значимое, чем ваше». Шаде повысил голос, почти прикрикнул на нее и тут же перевел свирепый взгляд на Мора. «А с тобой, щенок ущербный, я еще разберусь». Хильда увидела, как сжались кулаки куратора, но это движение было единственным, что выдало его гнев. Самой ей очень захотелось проклясть Шаде, не сходя с места, но она понимала, что в присутствии старшего легионера столицы этого делать не стоит. И вообще не стоит сейчас привлекать к себе внимание. «Интересно, это какое же?» – презрительно фыркнула Бон. «Разрешение канцлера». Слова упали между ними тяжелым камнем. На этот раз Бон растерянно отступила назад. Едва ли Шаде блефовал. Такую ложь слишком легко проверить, но по какой причине канцлер мог санкционировать подобные действия, она не представляла. Бон бросил вопросительный взгляд на Мора, но тот тоже выглядел удивленным. «Что вы несете?» – выдохнул он. «Зачем канцлеру республики держать в Академии Легиона смертельно опасных тварей?» «Для него, как и для меня, очевидно, что существующий учебный процесс не в достаточной мере готовит курсантов к реальной службе», — резко ответил Шаде. Его голосе заметно сквозило высокомерие. «Все эти ваши симуляции не дают представления о том, что ждет боевиков, следователей и даже стражей после выпуска. Таким образом, можно подготовить только администраторов. Поэтому канцлер и назначил меня ректором. Он просил сделать обучающий процесс более жестким, более приближенным к реальности». Хильде вспомнилась ее вылазка на границу с пустошью. Очевидно, это была одна из мер по ужесточению процесса обучения. Но настоящие големы... «Вы же не хуже меня знаете, сколько новобранцев гибнет в первый год». Тон Шаде немного смягчился, высокомерие сменилось озабоченностью. Теперь он смотрел только на Бон. «И вы не хуже меня знаете, почему так происходит. Они теряются, медлят. Они не готовы убивать по-настоящему, они не готовы умирать по-настоящему. И это им мешает. Поэтому для экзаменов в этом году мы решили подготовить противников посерьезнее, чем иллюзии». «Чтобы снизить смертность среди новобранцев за счет смертности курсантов?» – язвительно поинтересовался Мор. Шаде бросил на него презрительный взгляд. Он поднял руку с зажатым в ней медальоном. «Конечно, я буду контролировать процесс и никому не дам погибнуть. Но столкнувшись почти что настоящим низшим еще курсантом, В реальной ситуации новобранец уже не растеряется. «Ладно», — протянула Бон, стараясь вернуть себе инициативу. «Предположим, вы говорите правду. Какие-то письменные подтверждения от канцлера у вас есть?» «Нет», — совершенно спокойно отозвался Шаде. «Но я уверен, что если вы его спросите, он вам все подтвердит». Старший легионер столицы с минуту сверлила его взглядом, но он ни разу не отвел свой. В конце концов, она обернулась к Мору и развела руками, давая понять, что пока бессильна. Потом она снова повернулась к Шаде и протянула руку. «Сдайте мне пока медальон. Я поставлю охрану из действующих легионеров у входа в этот подвал. До тех пор, пока канцлер не подтвердит ваши слова, ситуация должна оставаться под контролем легиона». Шаде недовольно скривился, но все же протянул медальон Бон. И подчиниться старшему легионеру столицы он не мог. Зато мог отыграться на тех, кто подчинялся ему. Он перевел взгляд на Мору и Хильду. Последняя под его взглядом мысленно попрощалась с учебой в академии.